Глава 8. Дверь в дом была прикрыта, но не заперта. Она выглядела тяжелой на вид, должна была со скрипом поворачиваться в петлях, а то и вовсе не поддаваться. Сколько лет ее не открывали. Ян, наверное, кое-как сумел отворить. Лизавета думала об этом, подойдя к домику и уговаривая себя ступить на порог. Ноги не шли. Инстинкт самосохранения бился в припадке. «Беги отсюда!» Она сделала глубокий вдох, сжала челюсти и открыла дверь. Та не заскрипела, не застонала. Пропустила гостью в дом, отворилась легко, как в сказке. В страшной сказке. Никакой прихожей, синей или чего-либо подобного. Внутри оказалась всего одна комната, но выглядела она больше, чем казалось снаружи. Лизавета вспомнила, что в книгах про Гарри Поттера схожий эффект был у палатки. Снаружи крошечная, внутри многокомнатная. Не успела Лизавета очутиться в доме, как дверь за ней закрылась. Тихо и мягко, сама по себе. Комната была пуста, если не считать стола возле окна, да двух широких лавок вдоль стен. На столе стояла свеча. Стены, сложенные из толстых бревен, были черными, будто прокопченными, однако ничего похожего на очаг не имелось. Тут было намного холоднее, чем на улице. На ум пришло сравнение с морозильной камерой. Лизавета моментально замерзла. Холод не был влажным, никакой сырости, оседавшей на стенах. Напротив, в чудном доме было сухо, как в пустыне. Казалось, песок забивался в нос, в горле першило. Песок вечности. Лизавете подумалось, что она перенеслась во времени, очутилась в первобытном, царившем до сотворения времен темном холоде. Тогда планета была совсем юной, а вымершие ящеры были ее хозяевами. Нет, скорее всего, это еще более древнее время, до эпохи динозавров оставались миллионы лет. «Ненормальное место, и мысли приходят ненормальные», — подумала Лизавета и позвала мужа. Ей не ответили. «Ян, ты здесь? Отзовись!» Снова слова угодили в пустоту. Свет свечи не мог разогнать мрак. Дальний конец комнаты и углы совершенно не просматривались, и от мысли, что там может таиться кто угодно, любая опасность, Лизавете сделалось совсем плохо. «Фонарь!» — вспомнила она и вскинула его, как меч, направила в один из углов возле окна. Белый свет вспорол тьму, и Лизавета на мгновение почувствовала облегчение, но заметила еще одну странность. Луч не достигал стены. Свет не касался ее, точно Лизавета светила фонарем не в угол, а в тоннель, черный, длинный, уводящий в бесконечность или в бездонный колодец. «Так не бывает», — в смятении думала молодая женщина, вглядываясь в плотную, как войлок, темень. Она отвела луч оттуда, зашарила им по стенам, направляя то в одну сторону, то в другую. Деревянный, грубо срубленный стол, лавки, стены и углы, превратившиеся в коридоры. Свет фонаря замигал и стал тускнеть, точно ему не хватало сил, и Лизавета испуганно вскрикнула. Отпрянула, прижалась спиной к стене, свободной рукой обшаривая ее в поисках двери. «Яна здесь нет, и мне надо уходить!» «Двери не было! Не было, и все тут!» Лизавета, подвывая от отчаяния, повернулась лицом к тому месту, где прежде был вход в дом. Она возила ладонью по бревнам, стараясь отыскать его, и в этот миг луч фонаря, зажатого в руке, стал гораздо ярче, чем был до этого. За спиной послышался шорох. Кажется, он шел из одного из непроглядных углов, того, что возле оконца. Лизавета резко развернулась и посветила туда. Там стояла человеческая фигура. «Ян!» — хотела крикнуть Лизавета, но не крикнула, потому что это был не он. Кто-то в черном длиннополом одеянии стоял спиной к Лизавете. Сгорбленная фигура, крупная голова, настолько сильно втянутая в плечи, что казалось, будто шеи нет вовсе, длинные седые космы. В углу стояла старуха. Откуда она взялась? Никого не было минуту назад. А углы колодцы? Бесконечная чернота, из которой могло выползти что угодно. Даже... Старуха начала поворачиваться. Не просто старуха, поняла Лизавета в ту страшную минуту. Ее личный ужас. Существо, обитающее в кошмарах. «Господи, мамочка, это она! Это...» Лизавета не смогла додумать. И смотреть на старуху тоже не могла. Выронила фонарь, прижала ладони к лицу и завопила. Раздался грохот открывшейся и ударившейся о стену двери. Кто-то обхватил Лизавету за плечи, прижал к своему телу. «Лизавета, милая, ты что?» Она билась, продолжая вопить и плакать. «Успокойся, все хорошо, это я, Ян, все хорошо», — твердил он, уводя жену из жуткого безуглого дома. Спустя некоторое время они сидели возле костра, который Ян поспешно разложил заново. Лизавета не могла оставаться в темноте, мерзла, тряслась от холода и пережитого ужаса. Ей нужен был живой огонь, чтобы согреться и успокоиться. Закутанная в одеяло, она сжимала в ладонях кружку горячего чая, заваренного Яном. Когда зубы перестали стучать о край кружки, подняла глаза на мужа и спросила. — Где ты был? Я проснулась одна. — В туалет захотел, — ответил он. — Меня не было-то всего ничего. Когда вернулся, забрался в палатку, тебя там не оказалось. Я обратно вылез, стал звать, искать, ты не отзывалась. Потом я услышал крики. «Зачем ты полезла в дом?» «Тебя искала». «Меня? Ну чего ради я?» Лизавета резко повернула голову и поглядела в сторону домов. «Это ты погасил свечу? Она больше не горит». Ян недоумевающе смотрел на жену. «Свечу? Ты о чем? Когда я вошел, в доме было темно, как в гробу. Никакой свечи». Лизавета сделала глоток и закашлялась. Кипяток обжег горло, выступили слезы. Ян сел ближе и хотел обнять ее, но она сбросила его руку. «Там была свеча! Была!» — яростно проговорила Лизавета. Точно муж был в чем-то виноват. «Я видела горящую свечу! Решила, что ты в доме! Пошла за тобой!» «Лизавета, ты чего? Подумай, что мне там делать?» — возмутился он. Ее гнев угас столь же быстро, как и вспыхнул. «Прости, я не хотела на тебя орать!» «Просто все странно!» Она понемногу успокаивалась. «Мерзкое место!» «Что ты видела? Хочешь рассказать?» Лизавета вкратце описала дыры вместо углов, свечу, лавки, старуху и пропавшую дверь. «Только не говори, что мне померещилось!» — попросила она. «Это бесит!» «Я и не собираюсь так говорить. Ты права, здесь странно!» Он вздохнул и потер переносицу. «Когда мы только пришли на поляну, я подошел к дому, как раз к этому ближнему, подергал дверь. Она была заперта. Прочно, никак не открыть, только выломать. А ты взяла и отворила запросто. Говоришь, дверь сама собой закрылась, когда ты была внутри, и найти ее не получалось?» Лизавета напряженно смотрела на Яна. «Но когда я прибежал на твои крики, она была распахнута настежь». Муж с женой посмотрели друг на друга. «Если сейчас подойти, снова окажется запертой», — произнесла Лизавета. «Но мы не будем проверять эту версию, иначе умом тронемся. Мы больше близко к этим домам не подойдем, даже смотреть в их сторону не станем». Ян был полностью согласен с нею. До самого утра они не ложились, так и сидели возле костра, подкидывая ветки. Вымотались, устали, но спать не могли. Человек может спокойно заснуть там, где чувствует себя в безопасности. А какая уж тут безопасность? Едва рассвело, супруги поспешно собрали палатку, уложили рюкзаки. Впереди был небольшой пригорок, и Ян, как и собирался с вечера, забрался на растущее там дерево повыше, чтобы посмотреть, в какую сторону им следует идти. «Не свались только!» — волновалась внизу Лизавета. «Не говори под руку. И под ногу тоже!» Новости были утешительные, хотя и парадоксальные. Невдалеке от того места, где они находились, торчала огромная железная штуковина, не то труба, не то башня. Больше ничего разглядеть не удалось, На самую вершину Ян вскарабкаться не смог, и другие деревья мешали. Но этого было достаточно. «Предприятие возле заброшенного поселка. Помнишь, я рассказывал?» – воодушевленно говорил Ян. «Мы спасены. Это оно. Надо добраться туда. А от поселка в Липницу ведет дорога». «Знаю. Мы же там машину оставили», – перебила Лизавета. «Ну вот», – Ян слегка нахмурился. «Не слабо, конечно, мы покружили. Шли в другом направлении, а оказались рядом с поселком». «Я не хотела туда, но придется», – вздохнула Лизавета. По правде сказать, после увиденного ночью обветшалые развалины ее уже не пугали. Она бы куда угодно пошла, лишь бы очутиться подальше от проклятущих домов и леса. Через полтора часа, к счастью, не сбившись, Ян и Лизавета достигли территории предприятия. Когда верхушка трубы показалась из-за деревьев, идти стало проще. «Интересно, что это за производство было?» – задумчиво произнес Ян, задрав голову и глядя на высоченную башню, почти не тронутую временем. Разрушенные длинные здания, возможно, цеха, выбитые окна, деревья и кусты на месте дорожек и строений, сохранившаяся надпись «Проходная» – это производило угнетающее впечатление. Строили-строили, радовались успехам, план выполняли и перевыполняли. И вот на тебе, стоит все, никому уже не нужное, ветшающее год от года, позабытое. Возле Припяти есть старая советская радиолокационная станция, чтобы обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты. Ни с того ни с сего, сказал Ян. «Ты это к чему?» – спросила Лизавета. «Пришло на ум, ассоциация возникла, по аналогии», – немного смущенно ответил муж. «Есть опасные производства, жить рядом с которыми чревато. Возможно, это одно из них. Вот мы вчера ночью и...» Он осекся под взглядом Лизаветы. «Не хочу об этом говорить. Пожалуйста, не будем обсуждать то, что там случилось», – холодно проговорила она. И Ян кивнул. «Хорошо, как скажешь. Ему и самому не больно-то хотелось в этом копаться». Вскоре они прошли через поселок и увидели дорогу, по которой им следовало идти. Возле одного из зданий Ян увидел валяющийся на земле армейский рюкзак. В отличие от всего, что было в поселке, он не казался ветхим, оставленным несколько десятилетий назад. «Его обронили недавно», — заметил Ян, поднимая рюкзак. «Наверное, пацаны воображают себя диггерами, сталкерами или кем там еще, вот и лезут сюда». «А зачем его бросили?» У Лизаветы возникло тревожное чувство. Ян приподнял брови. «Кто знает, заигрались, потеряли». «Или испугались чего-то», — подумал он, но вслух говорить не стал. Лизавета и так психует. Ян заглянул в рюкзак и обнаружил яблоко, моток веревки, спрей от комаров, лекарства. Владелец рюкзака подготовился к походу. Ян подумал и забрал рюкзак с собой. «Зачем?» – Лизавета удивленно глянула на мужа. «На всякий случай. Случаи разные бывают. Может, услышу, что ребятишки ходили сюда, потеряли. Верну». Они двинулись в обратный путь, в Липницу. «Как хорошо, когда знаешь, куда идешь. Не плутаешь бесцельно, полагаясь на интуицию и давно атрофировавшуюся у типично городского жителя способность ориентироваться на природе». «А вот и она, ласточка!» – завопил Ян. «Ждет нас, красавица моя!» «Больше никаких походов и пикников на природе. Никогда!» – твердо сказала Лизавета, усаживаясь и пристегивая ремень. Чувство, что они наконец-то в безопасности, едут домой, смогут принять душ и будут сегодня спать в нормальной кровати, было сладостно пьянящим. «Все хорошо, что хорошо кончается. С нами все в порядке. Живы-здоровы, это главное», – улыбнулся Ян, не подозревая, что двое подростков, потерявших рюкзак, совсем недавно при схожих обстоятельствах думали и говорили примерно о том же. Все позади, все закончилось, надо лишь скорее забыть про неудачное, оказавшееся опасным, приключение. Как и Рома с Катей, Ян с Лизаветой ошибались.